«Конечно». Маргарита хотела о чем-то попросить молодую женщину, но, передумав, сама встала с кресла, подошла к мини-бару и достала бутылку минеральной воды. 2 числа было официально объявлено о ее свадьбе. Фотографии напечатали во многих газетах. К тому же Ирена владеет модельной студией. Несколько известных модельеров являются нашими хорошими приятелями. И вполне возможно, что предстоящее событие, я имею в виду свадьбу, бурно обсуждалось в кулуарах этой конференции. «Именно!» – обрадованно хлопнула в ладоши Даша. Как только Соломон увидел фотографию Ирены, он сразу же почувствовал, что где-то ее встречал. Такие лица просто так не забываются. Вспоминая, где же именно он мог ее видеть, Сол вдруг понимает, что на самом деле видел он не Ирену, а Светку. Сходство двух девушек настолько поразило его, что он немедленно посылает мне письмо. Именно поэтому-то его и убили. «Убили?» – ужаснулась Маргарита, застыв посередине комнаты. «Что же это происходит? Получается, уже 2 убиты?» «3 или 4?» «Убиты, как я уже сказала, Соломон, потом Лёва Либерман, бывший Светкин любовник, и ее мать. Она умерла самой первой». Почувствовав, что ноги слабеют, принцесса обессиленно опустилась на пуфик и еле слышно произнесла: «То есть вы хотите сказать, что убивают всех, кто знал или мог увидеть 2 девушек одновременно?» «Вот именно. Догадываетесь, что это означает?» «Что следующие на очереди мы?» «Точно». Маргарита тихонько застонала и прислонила холодную бутылку ко лбу. «Что же делать?» «Но, возможно, наше положение не настолько критическое», — Даша вдруг вспомнила слова Полетаева. «И я думаю, мы пока нужны живыми. Иначе бы нас уже давно на том свете с фонарями искали». «Сомневаюсь», — принцесса покачала головой и налила минеральную воду в высокий узкий стакан. «Первое, что необходимо сделать, чтобы заменить Ирену на кого-то другого, так это устранить меня. Кстати, а как вы попали в эту историю? Светлана была вашей подругой?» Даша возмущенно фыркнула. «Какой подругой? Мы ненавидели друг друга с первого дня знакомства. Если бы мой тогдашний приятель нас не познакомил, я бы с ней и гулять на одном поле не стала. К тому же мы 100 лет не виделись, а тут на тебе, чисто ясно объявилась неизвестно откуда. Даже не знаю, что меня больше удивило, ее появление или ее смерть». «Если, конечно, это она», — вполголоса проговорила принцесса. «Хорошо, тогда нам необходимо выяснить следующее. Записывайте». В ее голосе опять зазвучали властные интонации. «Послушайте», — возмутилась Даша, — «вы когда-нибудь избавитесь от своей приказной манеры общения? Пишите сами». «Извините», — Маргарита постепенно смирялась с ее грубостью, как зубной болью. «Я просто привыкла к секретарю. К тому же нужную нам информацию все равно узнавать придется через вас, а свой почерк вы быстрее разберете». «Ну ладно», — примирительно проворчала молодая женщина, — «тогда диктуйте». «Итак, первое». Принцесса встала и начала прохаживаться по комнате. Ее взгляд опять оказался прикованным к окну, за которым в оранжевом свете фонарей продолжал бушевать Вацлавок. «Необходимо узнать точно, в какой больнице и какого числа родилась Светлана. Второе. Любой ценой нужно достать ее фотографии в возрасте от 5 до 15 лет. Третье. Попытаться выяснить, кто ее отец». Маргарита подошла к Даше и заглянула через плечо.